Глава 12. Кто победит? Кожа скользила по коже. Пахло мятной свежестью мыла. Свет мы не зажгли, и в полумраке ярко вспыхивали искры в глазах Элая. После кормежки дракончиков я все же не выдержала и подошла спросить, в чем дело. Из моих путанных объяснений Элай уловил одну главную претензию. Мне не хватило его поцелуя. Что ж, он отдал долг сторицей. До гнезда было далеко, и мы оказались в кладовке, где, судя по ароматам, Хильда хранила запасы душевых средств. Обычно Элай раздевал меня полностью. Больше кожи, больше прикосновений. Но сейчас лишь наспех расстегнул мою блузку и юбку задрал. И в этой торопливости было что-то очень возбуждающее. Он целовал меня жадно и ненасытно, словно в первый раз. Сжимал мои бедра, притягивал к себе, задавая нетерпеливый, требовательный ритм. А я отдавалась его страсти, забыв обо всем, и вспыхнула, разделяя его огонь. Элай застонал, входя в меня глубже, и я обвела его шею руками, прижимаясь теснее и чувствуя его целиком. Горячую твердую плоть в моем теле. Быстрое биение сердца, чешуйки, легонько царапающие мою грудь через тонкую ткань лифчика. После, переведя дух, соскользнула с него и принялась застегивать блузку, но Элай поймал мои руки, отвел в стороны и, склонившись, исцеловал мою грудь, шею и губы. Позже сам аккуратно застегнул на мне пуговки и вручил трусы. «Благодарю», — чинно ответила я, и мы рассмеялись. Мне было немного неловко, и вовсе не из-за того, что пришлось надевать трусы в темные тесные кладовки, и даже не из-за быстрого горячего секса, который я, можно сказать, выпросила, а из-за своих дурацких мыслей. Что за паранойя? Элай оказался рядом и не поцеловал меня. Вот так претензия. Он подтянул и застегнул брюки, провел пятернёй по растрепанным волосам и, осторожно открыв дверь, вышел первым. «Никого», — прошептал мне. А когда я вышла следом, прижал к стенке и сорвал еще несколько поцелуев. Отстранившись, окинул меня внимательным взглядом, снял паутинку с волос. «Элайджин!» — донеслось издаль недовольное. «Это Хильда!» — усмехнулась я. «Она на тебя злится. Из-за Денфорда!» «Я знаю», — сказал Элай. «Но вообще-то вся эта затея с постом для нее». «О-о-о!» — задумчиво протянула я, прикидывая одно к другому. «Звезды, уединение, романтика». Я, помнится, в таких же обстоятельствах рассказала Элаю про домогательство его брата. Что ж, может, и Хильде с Чарльзом не помешает поговорить по душам. «Риан Элайджин Каратис!» — завопила она со двора. «Мне, похоже, пора». Виновато пробормотал Элай, но, вопреки своим словам, вновь притянул меня к себе и поцеловал нежно и неторопливо. «Я люблю тебя, Вив», — сказал он и, уходя, обернулся, бросив на меня еще один взгляд. А я снова поправила юбку, а после нахмурилась. Как-то все до боли напоминает прощание, и бурная страсть, и поцелуй, и признание. Я провела пальцами по волосам, сняла еще клочок паутины. Точно паранойя. Секса Элаю и самому всегда хочется. И целоваться тоже. И любит он меня, я это знаю. Хотя иногда давний червячок ворочается в душе и напоминает, что судьба не оставила ему выбора. Держи эту рыжую и не жалуйся, если она окажется мнительной истеричкой. Но его последний взгляд. Впрочем, Элай мог просто проверить, не осталось ли расстегнутых пуговок. А я сама себе придумываю проблем. Их и так многовато. Но я все же пошла следом и немного успокоилась, когда увидела Элая, которого Хильда, не как в отместку, припрягла к работам в драконятнике. «Отличный способ обеззаразить помещение», — назидательно говорила она, пока Элай выжигал пустой каменный загон. «И хоть к чему-то можно приспособить твое пламя». «Рад быть полезным», — вежливо ответил он. «Хильда, это, конечно, не мое дело, но как вышло, что ты все еще не с Денфордом? Ты печешься о нем как о родном, а у него к тебе вовсе истинная любовь». «Не твое дело», — оборвала она. «Выжги тот угол еще раз. Именно там я видела муравьев. Ты ведь не хочешь, чтобы дракон в самый ответственный момент боя зачесался от насекомых?» «О, Вивианна!» — Хильда повернулась ко мне. «Смотрю, тебе тоже нечем заняться. Иди-ка к своей бабушке и помоги ей с постельным бельем». У Драхаса объявилась новая капитанша, уточнила Лай. «Хоть бы и так. — кивнула Хильда. «Ты знаешь, какие залежи добра обнаружились у Освальда, упокой боги его грешную душу? Там настоящий склад, и все ящики с печатью крепости. Если бы его не подстрелили красноперые, я бы сама это сделала, честное слово. Рыжий ворюга». Элай направил ладонь в темный угол загона, и столб пламени ударил в серые камни. «Будущего короля заставляют чистить загон», — притворно вздохнул он. «Куда катится этот мир?» «Куда надо», — отрезала Хильда. «Я иногда думаю, все, что не делается, к лучшему. Теперь из тебя, пожалуй, получится достойный правитель, если будешь прислушиваться к умным людям». «В смысле, к тебе», — уточнила Лай. «Я же говорю, Драхас пошел тебе только на пользу», — хмыкнула Хильда, а я пошла к бабушке. Но у ворот драконятника обернулась и посмотрела на Элая. У него огонь, меч, крылья. Он самый сильный дракон из всех, кого я знаю. Почему же я так отчаянно за него волнуюсь? Когда солнце село, а драконьи загоны кончились, Хильда отстала. «Пожалуй, на сегодня все», — сказала она недовольным тоном, не оставляющим сомнений в том, что завтра она придумает еще какое-нибудь не особо приятное поручение. «Действительно, тебе пора на дежурство собираться», — поддакнул Элай. «С таким надоевшим Чарльзом, с которым ты пойдешь и в огонь, и в воду, и на высоченную сторожевую башню». «Может, и не пойду», — фыркнула Хильда. «А то у меня создалось впечатление, что ты специально это подстроил». «Не иди», — согласился Элай. «Подумаешь, сдует нашего дорогого профессора, который еще так слаб после ранения. Одним учителем больше, одним меньше». Хильда вздохнула и посмотрела на него сукаризной. Вынула из кармана юбки пухлый блокнот, куда записывала список дел. Полистала потрепанная страница, а после спрятала его назад и будничным тоном сказала. «Он пытался тебя убить». «Чарльз Денфорд?» — изумился Элай. «Наш безобидный Чарльз? Может, ты что-то не так поняла?» «А как понять занесенный над грудной клеткой кинжал?» — пожала она плечами. «Думаешь, он хотел срезать драгоценные пуговки с твоего камзола?» «Когда это было?» «Когда тебя корчило в инициации. А я везла тебя через всю страну. Ты оставила дворец одним махом, лишившись всех привилегий. Он хотел исправить твою ошибку». «Понял Элай». «Ты, конечно, не идеал, Риан!» — вздохнула Хильда, окинув его обидно оценивающим взглядом. «Но, думаю, я не ошиблась, когда спасла твою королевскую задницу. А ты в ответ только дерзишь и ерничаешь». «Не только», — возразил Элай. «Я выжег от блох и муравьев не меньше десятка загонов». «Молодец», — скупо похвалила она. «А Чарльз хотел как лучше. Для тебя». «И поэтому собирался убить мальчика, который стал мне родным?» — воскликнула Хильда. Элай снисходительно улыбнулся. «Я не мальчик давно. Если что, я его прощаю. Даже мой родной отец распорядился меня убить. Что уж говорить об обычном учителе. Пора бы забыть это, Хильда. Чарльз любит тебя. По-настоящему». Хильда раздраженно закатила глаза. «Я тоже люблю, ты же знаешь», — добавила Лай. «Но это не избавит тебя от работы», — заявила она, но ее голос немного смягчился. «Я думаю приспособить твой знак меча. У тебя отличный удар, верно? А в Драхасе ужасно запылились ковры, особенно те, что были в покоях капитана. Там и диваны бы выбить, и подушки. А мой легендарный аркан крыльев можно использовать для того, чтобы помыть окна на верхних этажах крепости», — подхватила Лай. «А знак летописца, чтобы разобрать самое корявое сочинение». «Хорошая идея», — одобрила Хильда. «Оставим это на послезавтра. Еще предложение?» «Я, пожалуй, пойду», — усмехнулся он, направляясь вглубь драконятника. «А куда?» — спохватилась она. «Полетаю на дымке». «Без вив? Мне надо проораться в одиночестве», — сказала Лай. Накопилась. «Залети подальше в море», — посоветовала Хильда. «Вдруг заодно удастся поймать тунца». У загона Сильвы Элай задержался. Драконица перестала отказываться от еды, но все еще демонстрировала суровый нрав. Завидев Элая, принюхалась, повернула морду. Красивый зверь. Чешуя блестит даже в полумраке загона. Крылья как будто стали еще шире, хотя она и раньше была очень быстрой. «Полетаешь со мной?» — миролюбиво предложил Элай, но Сильва оскалила зубы. «Куда ты собрался?» — спросил Туч, появляясь рядом с ящиком, полным рыбы. Подбросил одну, и рыбка исчезла в пасти Сильвы. «Полетаю немного». «Без Вив?» — удивился он, точно как Хильда. «Мужчине иногда надо побыть одному». Судя по тому, как удивленно вытянулось лицо Туча, ложь получилась не слишком удачной. «Готовлю ей подарок», — добавила Лай, и Туч понятливо покивал. «Позаботься о ней, если... пока меня не будет». «А ты надолго?» Элай свистнул, подзывая дракона. «Нет». «Вайдану?» — не отставал Туч. «Можно я с тобой? Что за подарок, Элай?» Не став дожидаться, пока дымок приземлится, он взлетел сам, уходя от ответа. «Если он победит в этом поединке, если тот вождь не наврал, если там нет засады, если записка вообще не глупая шутка, тогда он подарит Вивианне армию красноперых, корону и все королевство». Слишком много «если», но упустить такую возможность Элай не мог. Другой может и не представиться. Внизу мелькнули рыжие волосы Вив, и сердце на миг застучало быстрее. Элай направил дракона в сторону города, чтобы никто не заподозрил неладное. Пролетел над бухтой и бронзовой дорожкой заката. Красноперы написал «после захода солнца», так что Элай покружился над морем и позволил дымку выловить рыбу, плескавшуюся в волнах. «Сегодня я буду сражаться без тебя», — сказал дракону, погладив черную шею. «Дело чести, но будь начеку». «Он ни за что не проиграет. Но если что-то пойдет не так, можно свистнуть дымку и удрать. В конце концов, лучше отступить и выиграть бой позже, чем бесславно погибнуть». Вернувшись к Драхасу, Элай сделал круг над крепостью, подлетел к сторожевой башне поближе, чтобы его на обратном пути не приняли за красноперого. Хильда что-то крикнула, приложив ладони рупором к губам. Денфорд, бледный как мел, стоял рядом. Элай повернул к горам. Драконья кровь пела, предвкушая поединок и победу. Элай полетел к горам, и Хильда с замиранием сердца следила, как крылатый силуэт сужается в черную точку. Слегка успокоилась, когда дракон свернул ко второму зубу. Именно там капитан менялся товарами с дикарями. Может, и Элай хочет предложить им обмен? «Ты дрожишь. Здесь холодный ветер», — проявил наблюдательность Денфорд. Иногда он бесил ее до дрожи, своим занудством, нравоучениями, предсказуемостью. Но она привыкла к нему, как к старому креслу. Пусть скрипучее и подлокотники потерлись, но в целом удобно. «Хочешь чаю?» — предложил он. Хильда отобрала у него фляжку, глотнула и скривилась. «Да тут больше бальзама, чем заварки!» — возмутилась она. «Ну, если не нравится, нет уж, оставь!» — возразила Хильда, прикладываясь к фляжке осторожнее. «Что там Элаю понадобилось, скажи!» «Без понятия», — честно ответил Чарльз. «Я сильно сомневаюсь, что Элай сумеет наладить с красноперами дипломатические отношения после того, как они попытались украсть его невесту. Нападение на Драхас, убийство капитана, мое ранение. На все это наш принц легко бы закрыл глаза». «Но Вивианна — его свет в окошке», — подхватила Хильда. «Вроде того», — хмыкнул Чарльз. Красноперы угрожали ее жизни. Такого Элай не простит. И я готов поспорить, что полетел он туда вовсе не торговаться. Скорее угрожать. Да, пожалуй, он полетел ставить ультиматум. «Какой?» — нахмурилась Хильда, разворачивая плед, который Денфорд принес с собой. «Сдавайтесь ли вам крышка?» «Именно так», — покивал он. «Жаль, Элай не спросил моего совета. Я бы составил письмо по всем правилам». «Не думаю, что дикарям так уж важно вежливое обращение», — заметила Хильда. «В той записке было всего пара строк». «В какой записке?» — вскинулся он. «Да от дикарей», — бросила она. Элай сжег ее, сказал там ругательство. «По поводу прекращения торговли». «Это странно», — задумался Чарльз. «Так-то красноперые примитивный народ». Но даже они должны понимать, что прямое нападение на крепость, повлекшее за собой жертвы, может привести к негативной ответной реакции. «Ты иногда так говоришь, что зубы сводит», — вздохнула Хильда, сделав еще глоток. «Они изрешетили капитана стрелами, а потом написали почему больше нет железа для наконечников?» — продолжал рассуждать он. «Хильда, тут что-то не так. Ты можешь вспомнить хоть что-то из той записки?» Она побарабанила пальцами по железной фляжке, прикрыла глаза. «Закорючки, палочки...» Дохнув на фляжку, нарисовала пальцем пару завитков на запотевшем боку. «Интересно», — протянул Денфорд. «Если ты не ошиблась, то здесь написано «Кто сильнее?» Вот эта галочка означает превосходную степень». «Да, я бы сказал, не сильнее, а сильнейший, самый сильный». «Элай сказал, там оскорбление», — засомневалась Хильда. «Что ж, если дальше было вот такое слово...» Он нарисовал пальцем пару петелек на запылившемся стекле фонаря. «То все вместе — это значит сильнейший баран. Устойчивое словосочетание у диких племен, означающее крайнюю степень тупости». «Я не помню», — пожаловалась Хильда. «Но, надеюсь, Элай не настолько тупой, чтобы подставиться и рисковать». «Как знать», — философски протянул Чарльз. «А раз уж мы здесь, давай понаблюдаем». Они присели на деревянный помост в центре крохотного пятачка. Огонек в фонаре отражался на бронзовом колоколе пляской бликов. Горы резной каемкой выделялись на звездном небе. «Может, позвонить в колокол?» — жалобно попросила Хильда. «У меня сердце не на месте. Да еще и стемнело так рано, и холодно». «Я тоже замерз», — смущенно признался Денфорд. «Не против, если сяду поближе?» «Два пледа лучше». «Давай», — согласилась она, и на ее плечи опустился еще один плед, а следом рука Чарльза. Она не стала его отталкивать. Человек после ранения, организм ослаблен. Еще не хватало ему заболеть. К тому же от Денфорда исходило тепло, и хотелось прижаться теснее. Так Хильда и сделала. «Хочешь чаю?» — спросила, протянув фляжку. «Спасибо. Чарльз, давай так. Если Элай не возвращается через 5, ладно, 10 минут, и я звоню». «Хильда», — он вздохнул, — «я могу поднять тревогу прямо сейчас. Там где-то беруши в ящике. Возьми, чтобы твои уши не пострадали». Она окинула его внимательным взглядом. То ли звезды тому виной, то ли чай. Но привычный Чарльз Денфорд показался ей незнакомым. Высокий лоб, орлиный нос, губы вполне себе. Его ладонь на плече лежит так уверенно. Она провела рукой по темным волосам, гладкие, как перья у Арчи. «Я жалею о том, что чуть не сделал тогда», — признался он шепотом. «Я не знала Лая, не верил в то, что он сможет выжить». «Ты должен был верить в меня», — с досадой сказала Хильда. Момент мелькнул и исчез. «Простишь меня когда-нибудь?» — попросил Денфорд. Хильда пожала плечами, отпила еще чай. «Печенье будешь?» — предложил он. Кивнув, Хильда закинула печеньку в рот. «Здесь красиво, правда?» — спросил Чарльз, запрокинув голову к небу. «Звезды кажутся такими большими, близкими». «А Элая все нет», — пробормотала Хильда. Она встала и подошла к краю башни, и Чарльз поспешно вскочил, оказавшись рядом и легонько придержав ее за руку. Обычно его забота казалась навязчивой, но сейчас Хильда сама вцепилась в его ладонь. Так высоко, и ветер рвет волосы. Она жила в академии, где готовили драконьих всадников, но сама никогда не летала. «Я такая трусиха», — вздохнула Хильда. «Ты самая смелая женщина из всех, кого я знаю», — заверил Чарльз, убрав прядку волос с ее щеки. «Не бойся за Элая. Если бы что-то пошло не так, мы бы увидели его огонь». «Ты прав», — задумчиво покивала она. «Но у меня все равно на сердце неспокойно. Ты не чувствуешь какого-то странного волнения?» «Рядом с тобой», — усмехнулся Чарльз и обнял ее за талию. «Всегда». «Элай улетел без меня, и я чуть с ума не сошла, пытаясь понять, что сделала не так. К счастью, теперь мне было к кому обратиться с такими вопросами». «Шутишь?» — недоверчиво хмыкнула бабушка, когда я, пылая ушами, сбивчиво изложила свою версию событий. «Ты правда думаешь, что мужчина мог обидеться на спонтанную страсть?» «Ой, милая, нет, он совершенно точно не разочаровался в тебе, уж поверь. Мало ли, почему ему понадобилось полететь одному. Может, там, куда он собрался, опасно. «Опасно?» — взвилась я. Вспомнилась записка от красноперых, от которой остался лишь пепел. Про нее я рассказала тоже. «А ты понимаешь их язык?» — удивилась Камила. «Нет, так толку от этой записки. Вив, пойдем лучше на кухню. Сегодня готовят пирог по моему рецепту со сливами». «Позже приду», — отказалась я и побежала в гнездо. Вдруг Элай прилетел. Но там его не было, как и прочих. Только сновали слуги Изольды, собирая ее вещи для переезда. Да сама она стояла посреди круглой гостиной, неодобрительно разглядывая отверстие в потолке, через которое виднелось темнеющее небо и одинокая звезда. «Вивианна!» — строго произнесла она, вынимая монокль и приставляя его к глазам. «Поскольку ты единственная девушка в вашей команде!» Внимательный взгляд прошелся по мне сверху донизу. «Ответственность за порядок лежит на твоих плечах. У Рональда под кроватью паук». Я чуть не ляпнула, что паук, видимо, тоже неопрятный, как и куры на давнишнем постоялом дворе, но предпочла сбежать. Парней я нашла на тренировочной площадке, и Туч, заметив, что я чуть не плачу, спрыгнул с брусьев и раскололся. «Элай полетел за подарком», — пробасил он гулким шепотом. «Для тебя». Я покусала губы. «Подарок? Зачем мне подарок? Лучше б слетали вместе в бухту или остались дома. Элай сыграл бы мне на гитаре, и это был бы прекрасный вечер. Вдвоем». «Хотя он вел себя немного странно», — вспомнил Туч, погладив вспотевшую от упражнений макушку. «А я вообще не удивлен, что он слинял», — заметил Эней, карабкаясь по отвесной скале. Он научился выпускать ледяные когти и теперь проверял их на прочность. «Я тоже стараюсь не возвращаться в гнездо до отбоя. Там Изольда все пытается меня облагородить». «Полагаешь, без шансов?» — уточнил Рони, приглаживая в арбалет болт. «Полагаю, ей хватит и одного внучка», — ответил Эней. «Ты куда более податливый материал. Такой мягкий, пушистый, одним словом, Ронечка». Болт впился в скалу аккурат там, куда Эней поднес руку. «Спасибо», — поблагодарил он, ухватившись за болт и подтянув гибкое тело выше. «Твоя меткость растет». «Возможно, я метил не туда», — сострил Рони. «Так, арбалет развернуть к мишеням», — скомандовал Туч. «Вив, если нечем заняться, предлагаю тебе тоже пострелять. Потренировать ночное зрение». Красноперы нападают в темноте. Наверху захлопали крылья, и я, запрокинув голову, узнала дымка. Длинный крылатый силуэт скользнул по синему небу, где уже зажигались первые звезды, но, вопреки моим ожиданиям, не снизился к крепости, а полетел дальше. Сделал круг возле сторожевой башни, а затем повернул к горам. «Подарок?» — переспросила я Туча. «Какой подарок? Он собрался добывать у красноперых!» «Погоди волноваться!» — пробурчал он, осторожно отцепляя мои пальцы от ворота изрядно пропотевшей рубахи. «Может, он только глянуть, что захотел». Я стояла на площадке, нетерпеливо притопывая ногой, ожидая возвращения Элая. Но силуэт дракона так и растаял в темной кромке гор. «Давай полетаем», — предложила я Тучу. «Пойдем за ковшиком». Поцелуй был совсем не таким, как представляла Хильда. Да, можно признаться самой себе, что иногда она думала, какими были бы поцелуи Денфорда. И она точно не ожидала такой пылкой страсти и яростного напора, перемежающихся трогательной нежностью. Очевидно, Чарльз пытался сдерживаться, но Хильда запустила руку в черные волосы, гладкие, как птичьи перья, и притянула его к себе. А его руки? Невинные объятия быстро сменились жадными нетерпеливыми ласками. Пуговки платья сдались почти все, но Хильда не чувствовала холода. Напротив, в ней словно вспыхнул огонь. «Это все драконья кровь», — пробормотала она, млея, пока Чарльз покрывал поцелуями ее шею. «Это все ты», — хрипло ответил он. «О, Хильда, как ты прекрасна». Оба пледа услали деревянный помост, и места хватало как раз на двоих. Звезды ночь. Пахло дикими травами и ванильным печеньем. Неизвестно, как далеко бы они зашли, но откуда-то сбоку раздалось воронье карканье. Чарльз оторвался от Хильды и взмахнул рукой. «Кыш! Это бардак! Ворон Вивианны!» — узнала Хильда, повернув голову. «Наверное, просят печенья». Ворон подпрыгивал на перилах, расправлял крылья. «Кар-кар-кар! Какая невоспитанная птица!» — с неодобрением заметил Чарльз. «Пошел вон, кому говорю!» Он бросил ворона печеньем, но тот проигнорировал угощение. Взлетев, вновь опустился на перила и закаркал еще громче, пританцовывая на месте. «Да что ж такое?» — проговорила Хильда, садясь и наспех застегивая пуговки. Она поднялась, глянула вдаль. Над перевалом все тихо и спокойно. 10 минут, отведенных Элаю, давно прошли, но он так и не вернулся. А может, увлеченная ласками Дэнфорда, она не заметила. Обернувшись, Хильда открыла рот, чтобы поделиться соображениями с Чарльзом. Да так и застыла. Вдали летели драконы. Не со стороны степи, а с севера. Ровным ромбом. Традиционное построение королевских войск. Они перегруппировались, вытягиваясь в линию. Чешуя драконов в лунном свете вспыхнула алым. Кого они хотят обмануть? Это не дикари. У красноперых совсем не такой оттенок. К тому же драконы, что летели сейчас на Драхас, куда крупнее степных. Дозор вернулся. Стали бы дозорные прятаться под иллюзией. Стали бы притворяться дикарями, если бы летели с миром. Чарльз сообразил первым. Он потянул канат, и колокол взвыл, возвещая тревогу. Хильда, вскрикнув, зажала уши руками. Ворона будто снесло порывом ветра. А колокол все гудел и гудел, призывая защитников крепости расправить крылья. «Хоть бы Элай успел вернуться!» — выкрикнул Чарльз. «Без него нам не выстоять! Ты не видела? Он уже прилетел?» Хильда покачала головой. Драконы Драхаса взмывали в небо один за одним, но сколько она ни вглядывалась, дымка среди них не было. «Куда же запропастился Элай?»